Дэн размышлял и анализировал. Информацию, полученную от Трофимова, скачанную из интернета, увиденную и услышанную по телевидению. Анализировал сведения, собранные в парке. Сопоставлял результаты своих игр, оценивал запись игр других геймеров. Просматривал отчеты о предыдущих сезонах. Изучал характеристики киберов и биоников. Штудировал правила игр, искал исключения, прецеденты. Нелогичные и странные эпизоды. Сравнивал это со словами техников, ассистентов, операторов, распорядителей. Он начал работать еще до приезда в парк, и теперь перед стартом нового этапа мог подвести некоторые итоги, сделать выводы и принять решение. Это викторина, шоу. Парк предлагает геймеру сыграть по его правилам. Выполнить ряд заданий, пройти испытания. Тот, кто сделает это без ошибок, быстрее всех, получит главный приз. И геймеры принимают условия, играют. С разным успехом, с разными результатами, бегают, прыгают, плавают. Иногда летают, сражаются, ищут и находят. Так поступают все. Более опытные, умелые, иногда и везучие, доходят до финала. Самые лучшие выигрывают. Это как скачки. Стартует 20 скакунов, первым финиширует один. Они принимают правила, вживаются в роль, они играют. У меня иная цель. Мне надо выполнить задание, надо попасть на бал Дракулы, ибо там, по мнению Трофимова, можно найти следы преступления. Неважно, мнимого или реального. Значит, я в любом случае обязан попасть туда, то есть как минимум дойти до полуфинала. Гарантированно преодолеть почти все этапы. Обойти многих геймеров, большинство из которых опытнее меня в игре, знают то, о чем я могу только догадываться. Чтобы обойти их, мне надо прыгнуть выше головы, показать лучший результат. В чем мое преимущество? Владею оружием, хорошо дерусь, быстро бегаю. Это важно, но здесь не самое главное. Здорово плаваю, владею навыками выживания. У многих показатель не хуже. Так где преимущество? Где то, что поможет преодолеть все этапы? Образ мышления. Мышление иного типа. Принцип и логика действий. Каждый геймер принимает правила игры, вживается в роль, становится частью смоделированного мира. Он ощущает себя воином, пиратом, магом, лекарем, торговцем, охотником, разведчиком, следопытом. И его логика — логика актера-игрока. Это сильно помогает в игре, способствует пониманию темы и ограничивает геймера. Ограничивает мышление, загоняет в рамки роли. Так можно делать, когда просто играешь, пусть даже цена победы — 500 000 баксов. Но когда ты выполняешь важное задание, когда на кону не деньги, а... Черт его знает, что на кону. Но нечто масштаба в государственной безопасности. Словом, быть только игроком нельзя. Таков был итог размышлений. Подведя его, Дэн сделал для себя вывод. Надо сменить тактику. Надо не играть, а воевать. Все задания всех этапов так или иначе связаны с боевыми действиями. Представим же, что это всерьез. Что ты на войне, а значит, надо действовать как на войне, а не на съемках фильма о ней. Не имитировать, а сражаться. Конечно, без перехода определенной грани, в рамках правил, не выходя за них, ибо это автоматически вышибает из игры. Действовать как разведчик на вражеской территории, везде враги, кругом опасность, все зависит только от тебя. Это нетрудно, достаточно вспомнить свои ощущения на настоящей войне. Уж что-что, а то время я не забыл. И не забуду никогда. Я наемник. Значит, буду поступать как наемник. Причем как человек средневековья, с его логикой, образом мышления, системой ценностей, приоритетами. Мне предстоит сыграть роль настоящего воина. Он взял лист бумаги и разделил его на три части. Левая колонка — что разрешено в игре. Средняя — что запрещено. Правая — что не запрещено. Ибо есть большое отличие разрешенного от незапрещенного. В магазин с вывеской на дверях «Вход с собаками запрещен» можно пройти с кошкой. Где написано, что нельзя? Заполнив колонки, Дэн еще час потратил на запоминание, чтобы в игре не тратить время, соображая, нельзя или нельзя. Потом сжег лист, сел в кресло и стал обдумывать план действий на предстоящий этап. Он стартовал в 19:30. В конце августа на Черноморском побережье солнце к этому времени начинает свое долгое падение за горизонт. Темнеет, так что следует проявить расторопность, чтобы успеть отыскать небольшой оазис в пустыне. Количество набранных баллов позволило Дэну получить коня сразу, а не тратить драгоценные часы на поиск селения и покупку скакуна. Карта местности показывала, что до оазиса Ехать около часа. В реальности около 20 минут. То есть сегодня он максимум успеет поговорить с жителями пустыни и, возможно, получить от них информацию. Ночью мало кто решался ездить по дорогам. И отдохнуть надо, и лучше пересидеть темноту в безопасном месте. Дэна эти проблемы волновали мало, но ночью действительно сложнее работать. «Кочевое племя», — вспоминал он данные о местных жителях, — «обитает на границе степи и пустыни. К оазису, где их можно встретить, приезжают 4 раза в год. Какой-то мудрец здесь проводит обряды, молится богам, словом, работает. Свита, несколько воинов, помогает ему и охраняет. Вот мудрец-то и подскажет, где и как найти первый предмет. Артефакт». Простое на первый взгляд дело имело одну заковыку. Мудрец этот мог указать 2 места нахождения артефакта — верное и ложное. От чего это зависело, в легенде сказано туманно. То ли сперва задание его надо выполнить — послужить, то ли просто под настроение попасть. В противном случае можно потерять почти полдня, собирая артефакты и проверяя, который из них настоящий. А проверять надо на практике. Что за артефакт, от чего он защищает, на чем проверять — непонятно. Это должен сказать мудрец, должен, но не обязан. Ладно, сперва поговорим, а уж потом решать будем. Дэн ехал по степи, где на почве, переполовиненной с песком, росла чахлая трава и редкие невзрачные кустарники. Узкая дорога шла мимо невысоких холмов. На вершинах некоторых стояли камни с вырезанными на них ликами древних идолов. Видимо, испокон веков в этом месте возносили молитвы богам. Солнце еще не ушло за горизонт и давало достаточно света. В его слабых лучах Дэн разглядел тонкую струйку дыма метрах в 500 впереди. Это горел костер, значит, оазис близко. Зеленый уголок в краю песка, глины и сухой земли, вместе с скудным водой и измученным солнцем. 5-6 деревьев, неровный круг сочной травы, сильный родник, заботливо обложенный камнями. Легкий навес из веток. Чуть в стороне, в земле, большая выемка, где разведен огонь. Ветер относит дым в пустыню. Вокруг костра сидят 5 человек. Смотрят на огонь, разговаривают. Один из них следит за котлом, в котором варится похлебка. Одежда серых тонов, шаровары, рубахи на выпуск. Безрукавки, на головах платки и шапки из войлока. Лишь один закутан в белый плащ. Рядом с ним длинный посох. Все это Дэн наблюдал, лежа на холме рядом с вершиной. Коня он оставил внизу, сам залез сюда, предварительно закутавшись в плащ, чтобы не засветить себя. Ночь еще не вступила в свои права, и острый глаз легко вычленит силуэт на фоне неба. Старейшина, мудрец и воины. Все сходится. Поздний ужин, молитва, разговор. Мирная картина, но не совсем точная. Странно, что организаторы упустили несколько вещей. Во-первых, не выставлена охрана. Дэн давно и внимательно наблюдал за обстановкой и не заметил часового. Во-вторых, все сидят у костра и пялятся на огонь, а уже темно. В случае нападения они потратят секунд 15-20 на адаптацию зрения после яркого света. В-третьих, оружие сложено у навеса. На поясах воинов только кинжалы. Вывод — нападения не ждут. Сказать иначе, никакого обострения ситуации здесь сценарием не предусмотрено. Еще одно наблюдение. Судя по скудным редким жестам и движениям воинов, Дэн определил, что это киберы. А вот мудрец-человек. Впрочем, это надо проверить. Он шел к костру, ведя коня в поводу. Шел спокойно, неторопливо, давая рассмотреть себя. И когда резкий голос окликнул, остановился. «Я мирный путник, еду по своим делам. Прошу дозволения отдохнуть здесь». К нему подошел один из воинов. Дэн вблизи рассмотрел коренастую фигуру. Серые шаровары, белую рубаху на выпуск и серую безрукавку. Шапка по форме, напоминающая традиционный афганский головной убор. Низко надвинутая на лоб, частично скрывала лицо. «Ты один?» «Да. Прошу к огню. Наш старейшина приглашает тебя разделить с нами ужин и поведать о дороге незнакомец». После короткого ритуала приветствия мудрец указал Дэну место на коврике неподалеку от себя. Последовали стандартные вопросы типа «кто?», «куда?», «откуда?». Дэн отвечал скупо, в рамках роли, продолжал внимательно следить за кочевниками. «Все верно, воины-киберы. Причем одной из последних моделей. Внешне полностью копируют человека. И жесты, движения, мимика лица, голоса — тоже людские. Однако заложенная программа ограничивала вариативность их действий. И когда, например, Дэн спросил соседа, далеко ли отсюда до владения местного графа, воин просто не прореагировал. Сидел, поджав ноги, и, держа пиалу в руке, тупо смотрел на огонь. «В здешних местах правит не граф», — спокойно произнес мудрец. «Да? Видимо, я ошибся». Дэн отхлебнул из предложенной пиалы горячий зеленый чай и посмотрел на мудреца. Лет 50, сухощавый, еще не старый, узкая бородка клинышком, на голове челма, тело закутано в плащ, под которым можно спрятать целый арсенал. «Я ищу талисман Астолога. Говорят, он способен защитить человека от взора злых магов, не дать обнаружить себя на расстоянии». Мудрец склонил голову. «Я слышал о нем. Много веков назад его создал придворный маг правителя Калитерии. С его помощью армия Калитерии подошла незамеченной к границам северного соседа и внезапно напала на него. Была страшная война, унесшая много жизней и положившая начало противостоянию юга и севера. С тех пор нет мира на многострадальных землях Беломорья, западного побережья и стран Восхода. Варги мечтают владеть нашим краем. Конвент, раздираемый противоречиями, до сих пор не может решить, что делать». «Он уже решил защищаться». «Ты это точно знаешь, странник?» Внимательно посмотрел на Дэна мудрец. «Слышал. Знаю. Конвент ищет союзников везде, где может. К вам его посланники еще не заезжали?» «Мы живем слишком далеко, на границе с Великой пустыней, за которой простираются земли диких варварских племен. Нам нет особого дела до проблем конвента». «А если ваших людей захотят нанять для войны?» «Это решать вождям племен. Но вряд ли они захотят послать воинов, ведь их и так мало. Кто будет защищать людей от набегов варваров, от шаек разбойников западного побережья?» «Ага», — Дэн мотал на ус. «В словах этого мудрилы немало нужной информации. Еще неизвестно, куда заведет Дэна поиск. Надо знать политическую ситуацию. Ведь в задании об этом почти ничего не сказано. Уважаемый старейшина, может, ты мне подскажешь, где я могу найти талисман?» Мудрец погладил левой рукой бородку, взглянул на Дэна. «Зачем он тебе?» «Использую по прямому назначению. Хочу укрыться от всевидящих взоров злых магов. Впрочем, как и добрых. Ведь ты знаешь, где он может быть?» «Знаю», — кивнул мудрец. «Но не знаю, зачем мне рассказывать об этом чужому человеку.